Пока одна пара гуляет по деревне, пойду пообщаюсь с остальными. Может, что интересное и узнаем. Снявшись со своего места, осторожно ступая, углубляюсь в лес. Там накручиваю на Глок 17 глушитель и загоняю патрон в патронник. Забирая по длинной дуге, захожу немцам за спину. Затаился минут на 5. Потом, очень осторожно ступая, выверяя каждый шаг, направляю пистолет в затылок одному из них и медленно сокращаю дистанцию. Они одеты в маскировочные костюмы. Тот, в кого я целился, похоже, что-то почувствовал и начал вертеть головой. Второй злобно на него зашипел, и это явно было не пожелание здоровья. То, что шипел не на русском, это 100%. Значит, враги. Работаем. Хлоп, хлоп. Точно в затылок. Периодически посматривая в глубину леса и в сторону деревни, решил пошарить в карманах у мертвецов. Вот планшет с картой меня обрадовал. Все были вооружены советским оружием. На поясах пистолеты ТТ в кобурах и пара ППД с запасными дисками. Под маскировочными костюмами оказалась советская форма и на петлицах офицерские кубари. В нагрудных карманах документы, подтверждающие принадлежность данных индивидуумов к НКВД. Что ж, удостоверения знатные, пригодятся. Да и форму не мешало бы снять. Правда, постирать придется, а то у меня кроме современных камуфляжей ничего не осталось. Следующее, что я сделал, это обнюхал трупы. Судя по запаху, их недавно забросили, потому что запреть от долгого марша или блуждания по лесу они еще не успели. Пока было время, раздел обоих. Оружие, документы, форму, обувь – все свернул в один сверток и спрятал в кустах. Мне пришлось провести со жмуриками еще 2 часа, пока пара, которая пошла в деревню, не вернулась. Причем возвращались не 2, а 3. И, судя по походке, 3-й был пожилым человеком. Причем шел добровольно, без принуждения. Точно, контакт деревни. Сместившись чуть правее Лешки, я затаился. Подойдя к кустарнику, один из пятнистых тихо позвал. Не получив ответа, передернул затвор ППД и стал подбираться к месту Лешки с моего края. Второй синхронно сделал то же самое. Присел, направив ствол автомата в сторону леса. Что-то зашипев, он схватил детка за рукав и потянул к земле. В принципе, все 3 были в секторе стрельбы. Работаем. Тот, что двигался к месту Лешки, стоял ко мне в полоборота. Стреляя ему в правое плечо. Хлоп. Он вскрикивает, роняет автомат и падает на колени. Сразу переношу мушку прицела на 2-го в голову. Расстояние небольшое. Хлоп. Он закидывает голову и падает на спину. Дедок скинулся, но бежать не стал. Подбежав к раненому в лучших футбольных традициях, бью его ногой в голову. Затих. Выхожу к дедку. «Лежать!» «Лежать!» — я сказал. Грозно, но негромко наезжая на дедка. «Они меня заставили, я не виноват!» «Молчать, падаль! Руки за голову! Ноги широко расставить! Двинешься — стреляю! Вякнешь — стреляю!» Дедок не стал спорить и покорно улегся на землю. Вытащив из разгрузки простую пластиковую стяжку, какие используются при монтаже проводов, связываю ему руки. Насколько помню, америкосы в Ираке именно так стяжки и использовали. У меня еще с тех времен, когда гоняли татар по Крыму, парочка всегда имеется. Оттащил его 50 метров в глубину леса, двинул по печени и кинул на землю. «Лежать! Двинешься куда-нибудь, грохну без суда и следствия!» Сбегал, связал раненому руки за спиной, стянул ноги и, тихо матерясь, оттянул его в лес. 4-го 100%-ного жмурика просто затащил в кусты и бросил к уже остывшим напарникам. Оружие сложил отдельно. Вернулся к дедку. Включил цифровой диктофон, перевернул деда и ткнул стволом глушителя в шею. «Имя, фамилия?» «Силантимы, Перпутька. Пан офицер, я не виноват». Завыл дедок, получив берцем по голени. «Давно на немцев работаешь?» «Нет, пан офицер, у меня брат под Брестом живет, в Польше. Недавно от него передали привет и сказали, что если не помогу, всю семью брата убьют. Что мне делать?» «Что хотели?» «Сказали, раненый у них, нужно спрятать его, потом за ним придут, и все». «Хм». «Видимо, при десантировании кто-то поранился, и непростой. Может, даже командир группы. Вот почему их 4, а не 6. Один остался с раненым. Группы такого плана, как правило, комплектуются из 6 человек. Где раненые, не говорили. Сказали, тут недалеко, в балке. Хотел телегу запрячь, но они сказали не привлекать внимания. Хорошо, верю, пока. Но на 10 лет старого строгого режима ты себе уже заработал. Помощь немецким шпионам в условиях войны, сам понимаешь, чем это пахнет. Как ваш поселок называется? Вильницы. А что за река недалеко? Так Днепр. Какой большой город рядом есть? Пан офицер, а зачем вам это? Оу! Опять пришлось вразумлять говорливого дедка берцами по ногам. В следующий раз прострелю ногу. Ходить не сможешь, но говорить будешь. Слышишь, дедуля? Здесь вопросы задаю я. Ты что, еврей? Немцы, кстати, их сразу стреляют, не раздумывая. Уж очень они Гитлеру нелюбимы. Повторяю вопрос. Какой рядом есть большой город? Так Могилев в 30 верстах. Мать, не сдержался я. Теперь все понятно. Не самый лучший результат. Значит так, где балка и как туда пройти? Вот так, через лес. Он бородатой мордой показал в сторону леса. Там будет вырубка, и за вырубкой направо будет балка. Если соврал, ты труп. Причем не один. Я найду всех твоих родственников и накажу. Даже собаку грохну, чтобы все знали, что ты, тварь, родину продал. Пока полежи здесь, а я пойду с ранеными разберусь. Времени мало, скоро светать будет. Теперь займемся подранком. Прислонил его к дереву и дал пару оплеух. Он более или менее пришел в себя после шока от ранения. Ты меня понимаешь? Да. Имя? Александр Бергман. Из поволжских немцев, что ли? Нет, Литва. Понятно. Теперь давай о ваших баранах поговорим. Состав группы, цели, какому ведомству принадлежите, кто ранен при высадке. Раненый, опустив голову, что-то не спешил отвечать. Ладно, будем стимулировать, у татар многому можно научиться. Сильно ногой бью ему в раненое плечо. Он замычал и упал на бок. Пришлось снова его поднимать. И почти ласково, с отеческими нотками обращаюсь. Пушистик, мне тут с тобой не досуг трепаться. Меня там жена с детишками ждет. Борщ на столе стынет, а ты тут говорить не хочешь. Добавил кавказского колорита в голос. Обидно, да? Не хочешь говорить, я тебя чуть-чуть резать буду. Достав нож, провел длинную полосу у него на щеке. Ему, похоже, проняло. Группа 6 человек, командир Гауптман Отто Шлейер. Это он сломал при высадке ногу. Цели — диверсии в районе Могилева. Опять замолчал, видно, сил не хватает. Ладно, я за тебя продолжу. Бранденбург 800. Нахтигаль? Он только кивнул. Понятно все с ним. Обычные диверсанты, ничего интересного. Этот уже не жилец. Просто без сантиментов стреляя ему в голову. Хлоп, тело дернулось и завалилось на бок. Невдалеке начал подвывать дедок, услышав хлопок выстрела. Надо на что-то решаться. Там в балке еще парочка дожидается, и пока я с ними в прятки играть буду, время уйдет. Тем более, судя по тому, где я сейчас нахожусь, времени у меня мало. Эта Могилевская область и сам город являются крупным транспортным узлом. Насколько я помню, по истории Великой Отечественной войны, немцы сюда подойдут где-то 5 июля, и начнется бойня до 25 числа. Сам город будет окружен, и 60-тысячная группировка советских войск разгромлена, после чего немцы двинутся на Смоленск. Из окружения выберутся всего несколько сотен человек. Под Смоленском будет снова котел и снова бойня. Значит так, Силантий, ты мне нужен. Пока живи. Дети взрослые-то есть? Да, сын и дочь. Дочь замужем в другой деревне, а сыну 16 годков. С этого момента ты являешься внештатным агентом органов безопасности Советского Союза. Сам понимаешь, что с этим связано. Заболтнешь чего лишнего, и будешь ликвидирован незамедлительно. Ты меня понял? Он быстро-быстро закивал головой. Кстати, что это за гуляние в деревне? Так завтра мужчин на войну забирают. С города, с военкомата приехать за ними должны. Это хорошо. Когда их забрать должны? К обеду обещались. Значит так, ты сейчас идешь за сыном и трупы самостоятельно закапываете в лесу. Потом идете в балку и закапываете тех тоже. Это первое задание. Все, время пошло, только быстро. А как же брат и его семья? Не дергайся. Видимо, ты у них был на крайний случай. А так группа пропала, и все. Никто ничего не видел и не слышал. Все, иди выполняй, а то мне кажется, что ты не все мне рассказал. И смотри, без глупостей, я тут не один. Если что, сразу завалят. Пока он ходил за сыном, я раздел остальных и выгреб все документы и оружие. Все это добавил в первый сверток. Минут через 15 дедок привел своего сына, предусмотрительно прихватив лопаты. Я снова спрятался, и пока он стоял и озирался по сторонам, я его негромко окликнул. «Ну что?» «Вот, привел, как обещал. Как придет машина из военкомата, сразу идешь сюда. Я тебя здесь ждать буду, понял?» Дождавшись кивка головой, продолжил. «Ну, работайте». «И?» «Дедуля, следи за языком. Если еще какие визитеры появятся, сразу иди в НКВД». Напоследок, напугав семейку, я подхватил сверток с трофеями и растворился в лесу. «База, это Феникс, прием!» «База на связи. Как там дела?» «Познакомился с местными. Готовь посылку, времени мало. К обеду должен быть на месте, возле поселка, прием». «Вас понял». «Все, конец связи, скоро буду на базе». «Постараюсь успеть. Мне еще в балке нужно найти двух последних диверсантов». Сбросив сверток у приметного дерева, я побежал к балке. Все как рассказывали, вырубка. Пришлось обходить вырубку, наверняка там наблюдатель сидит. Сделав крюк, это метров 300, пересек вырубку и стал заходить с фланга к балке. Все-таки прибор ночного видения – вещь великолепная. Свинтив с пистолета глушитель, спрятал его в кобуру, а из-за спины выхватил укороченный автомат Калашникова с глушителем, передернул затвор и взял его на изготовку. Очень трудно подбираться к бодрствующему противнику, особенно ночью. У человека обостряются слухи обоняния, а если он внимательно наблюдает, то нужно быть 10 раз осторожным, чтобы не выдать себя и ни к чему и к нему подобраться. Я, конечно, не специалист в таких вопросах, не охотник, и специально меня никто не готовил. Так, немного пришлось побегать по Крымским горам, и все. Так что страшно. Одно преимущество, что вижу в темноте лучше противника. Так осторожно мне пришлось пробираться с полчаса. Видимо, наблюдатель нервничал, ожидая людей, посланных в деревню, и начал ворочаться, чем себя и вытал. Остальное дело техники. Но где же второй? Потратив еще минут 10, чтобы подкрасться поближе, наконец-то рассмотрел и второго. Он лежал в низине на нарубленном лапнике и тихо постановал. Пришлось с трудом выбирать место, с которого видны обе мишени. Как ни был осторожен, но под ногой все-таки хрустнула ветка. Наблюдатель сразу обернулся, но оружие вскинуть не успел. Слишком долго разворачивать громоздкий ППД в мою сторону. Пришлось стрелять. Автомат дернулся у меня в руках, выдав короткую очередь. Наблюдатель захрипел. Но звук у автомата с глушителем, конечно, громче, чем у пистолета. Раненый зашевелился и попытался выхватить пистолет. Пришлось прыгать на него. Сильный гад. Конечно, даже через маскалад основательно кулаком дал мне в грудь. Хорошо, что там разгрузка с магазинами для автомата. После того, как несколько раз коленом дал по сломанной ноге, он потерял от боли сознание. Я забрал у него оружие и по-быстрому обыскал. Пока он в отключке поднялся на пригорок и, взяв за шиворот уже мертвого наблюдателя, стянул его в низину, к последнему оставшемуся в живых диверсанту. Пока мне везло, но нужно быть поосторожнее. Насмотрелся в свое время на таких везунчиков. Начинали верить в свою неуязвимость, теряли осторожность и погибали. Тем более со временем проблема. Гаутман не пришел в себя, пошмоная труп. Тот же набор документов и та же форма. Заляпанную кровью форму снимать не стал, просто забрал документы и оружие. Что-то раненый не приходит в себя, наверное, шок сильный. Похлопал его по щекам, не помогает. Можно, конечно, кольнуть ему противошелковой из аптечки, но жирно будет. Самим мало. Ну и ладно. Времени мало, тут такие дела намечаются. Подняв автомат, дал короткую очередь в голову. Странно. За сегодня погасил 6 жизней и никаких эмоций. Там, в Крыму, все было иначе. Наверное, что-то перегорело. Надо будет с девчонками поговорить на эту тему. А то слышал, что такое синдром войны, когда все проблемы хочется решить с помощью насилия. Или, может, это результат сидения в бункере, или перехода через портал. Но все же в памяти поставил галочку. Тема серьезная. Психологическое состояние нельзя запускать.